Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать ленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что ему вместо пепла даст и украшение, вместо плача елей радости. Вместо унылого духа славная одежда. И назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Во дни Его процветет праведник, и будет обилье мира, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. И поклонятся Ему все цари, все народы будут служить Ему, и благословятся в Нем племена. Все народы ублажат его. Соломон, сын Давидов, не был таким царем. Праведность при нем не расцветала, так как он сам построил идольские капища для своих иноплеменных жен. Мирной жизни не было, так как Адер и Думенин, поддерживаемый Египтом, причинял беспокойство на юге. Резон, сын Елеады, воцарился в Сирии и теснил Израиля на севере. Внутри страны раздавался глухой ропот на большие налоги и тяжелые работы. Иеровоам, бежавший за границу, ожидал только удобного случая захватить власть в свои руки, что ему и удалось по смерти Соломона, хотя и не над всем Израилем. Описанный же псалмопевцем царь является идеальным, какого ожидает весь мир, и он придет в свое время. Вечный священник. 109-й псалом начинается удивительными словами. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». Кроме Господа, Яве, Давид считал еще кого-то своим Господом и оставил поучение потомству, что он находится одесную Бога. В дальнейших словах этого псалма Давид говорит, что к сидящему одесную его Господь сказал, «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». А это некоторые так понимают. как Мелхиседек, встретивший Авраама и благословивший его, остается для исследователя неразгаданной личностью, так и этот будет оставаться неведомым или непостижимым. Как Мелхиседек был священником Бога Всевышнего и для своего народа, и для Авраама, так и этот будет священником для всех, приходящих через него к Богу. В Новом Завете в послании к евреям 4 главы, от 7 по 10, посвящены изложению священства Иисуса Христа. Владыка в Израиле. И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных. Написал пророк Михей более, нежели за 700 лет до Рождества Христова. Подумаем, как может произойти из Вифлеема тот, которого происхождение из начала от дней вечных? Новый Завет учит, что Христос, как Слово, Логос, в начале был у Бога, и лишь в назначенное время родился в Вифлееме, то есть явился в подобии человека, воплотился. Просветитель. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущий в стране тени смертной свет воссияет, писал пророк Исаия 9:2. Освобождение от ига, прекращение милитаризма, умножение народа и его радости произойдет лишь посему. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. И нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. На каменной стене напротив здания Объединенных Наций в городе Нью-Йорке высечены слова, взятые из книги пророка Исаии. «И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Исаии 2:4. Высекающие с радостью взяли только вторую часть стиха, а первую часть, и будет он судить народы и обличит многие племена, почему-то опустили. Неудивительно, что нет на земле желанного мира, так как народы судит и обличает не Христос, праведник и спаситель, а судят разные хищники и грабители. 9. Вечный царь. В книге пророка Даниила говорится, что разные царства и народы будут сменять друг друга в господстве над миром. Опустошение и убийство будут следовать одно за другим. Все царства окажутся одинаково негодными, и власть над ними в конце перейдет к иному, которую пророк так описал. «Вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий. Дошел до ветхого днями, и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет и не разрушится». Даниила 7:13-14. Не Евангелие ли это о грядущем владыке? Только он положит конец всем притеснениям и несправедливости, и только его царство устоит вечно. Это царство созидается уже теперь, только не насилием и бедствиями, а любовью и благодеяниями. Не на трупах убитых и потоках крови, а в сердцах любящих Бога и повинующихся Ему. Аминь.